Меня зовут Игорь. Или просто он. Что он? Еще не ужинал? А это моя теща. Нет, он еще не хочет. Это моя жена. Меня зовут Лида или просто Дуся? Что, Дусенька, пила чай? Дусенька не знаю, а вот Лида уже пила. А это мой муж. Конечно, что вы знаете о вашей жене? Вот наш папа, когда был жив. А это моя мама. Меня зовут Галина Аркадьевна. Или. Никаких или. Вот и вся наша семья. Ну, правда симпатичная семья. Итак, начнем. Мама. Мам, я хочу тебе что-то сказать. У нас будет ребенок. К ужину? Что к ужину? Ты хоть понимаешь, что я тебе говорю? Почему я не понимаю? У вас будет кто-то к ужину, вы не дадите спать с танцульками. Нет, от тебя можно просто с ума сойти. Я к тебе с таким пришла, а ты от своей логарифмической линейки оторваться не можешь. Нет, он прав, когда говорит, что ты... Был бы жив папа, он бы не позволил, чтобы меня оскорбляли в моем собственном доме. Никто тебя не оскорбляет. Но в твоем собственном доме, кстати, ты могла бы быть повнимательней к своей собственной дочери и своему собственному зятю. А вот он не мой собственный, я его себе не выбирала. Ты вообще не спросила, хочу ли я, чтобы ты вышла замуж, потом вы удивляетесь. Я лично уже ничему не удивляюсь. Потом ты удивляешься. Перестань. Перестала. Перестала делать, что я хочу, одеваться, как я хочу, есть, что я хочу, спать, сколько хочу. Я должна оглядываться, понравится ли это моему дорогому зятю. Конечно, когда в доме чужой мужчина. Он не чужой. Поначалу все не чужие. Подожди, пойдут дети. Подожду. Недолго уж. Не торопись. Поживите, присмотритесь друг к другу. Уже присмотрелись. Когда это вы успели? Месяца два назад. Ну, во всяком случае, так считает врач. Не хочешь ли ты сказать? Хочу. И об этом я узнаю вот так, между прочим. Я к тебе с этим пришла. Так. К ужину никого не будет. Нет, можешь успокоиться. Успокоиться после всего, что я услышала. Мамочка, ну что ты, ну не надо, ну все будет хорошо, я легко все перенесу. А я? Ну не ты же будешь все это делать, ты нам только немножко поможешь. Вот-вот, поможешь, значит, все ляжет на мои плечи. Мало того, что она меня тещей сделала, она хочет, чтобы я бабкой стала. Растишь дочь, вот... Думаешь, что будет тебе помощью, отрадой на старости лет? Все наоборот! Но мы же все делаем! Особенно он! Ну, когда ему он вечерами реферирует? Лучше бы мусор выносил. И Галина Аркадьевна, чтобы скрыть навернувшиеся слезы, запирается в ванной. Ну что, теща? В смысле? В смысле бабушки. В ужасе. Она от всего в ужасе. Даже от праздников. На ее месте согласись. Не соглашусь. Ну, перестань острить. Ты совсем о ней не думаешь. А это, между прочим, моя мать. Во-первых, это не между прочим. А я так полагаю, что просто с этого все и началось. Во-вторых, я думаю о ней. Другое дело, что я о ней думаю. Тебе все смешочки. А каково мне между вами двумя разрываться? А я говорил тебе. Давай разъедемся. Родителей надо любить издалека. Чем дальше, тем крепче. Ну ты же знаешь, мама об этом и слышать не хочет. Но ситуация теперь для нее меняется. Для меня тоже. Раньше она без меня не могла, а теперь я без нее. Разве она сумеет быть нормальной бабушкой? Она же у нас незаменимый работник. Без нее становится деловая жизнь страны. Ты спроси, захочет она уйти на пенсию и сидеть с ребенком? Спроси. Язык не поворачивается. Ты ничем не рискуешь. Я рискую осиротеть. Спроси лучше ты. Ты предпочитаешь овдоветь? Товарищ теща, как бы руки помыть? В кухне нельзя? Ну, понимаете ли, полотенце и мыло в ванной. Удивительная бестактность. В собственном доме человек не может мыться, сколько он хочет. Никакого уважения. Мамочка, ну при чем здесь уважение? Руки-то надо мыть перед едой. Ты же сама учила. Я тебя не только этому учила, но у тебя есть другие учителя. Я умываю руки. Ванна свободна. Мам! Ну? Слушай. Слушаю. Только давай спокойно, ладно? Что он еще придумал? Почему он? А что, я, по-твоему, не имею собственного мнения? Имеешь, только оно сильно напоминает чье-то другое. Мам, с тобой невозможно стало. Потерпите. Недолго уж. Ну ладно, что там у тебя? Ты знаешь, ты себя плохо чувствуешь в последнее время. По-моему, ты слишком много работаешь. Скажи, пожалуйста, тебя это волнует. А кто же за меня будет работать? Ты за себя скоро не сможешь. При чем здесь я? У меня это временное, а тебе надо подумать о себе. Или о тебе? Господи, почему с тобой стало так трудно говорить? С мужем легче договориться. Ну ладно, что там? Знаешь, если так, то ничего. Я понимаю. Это чтобы я на пенсию вышла. Ну ты пойми, еще на год мне дадут отпуск, а потом? Не могут же меня вечно держать в аспирантуре. И тогда что? Все впустую, и диссертация, и все. А когда ты решила иметь ребенка, ты подумала об этом? Или как кукушка, я рожу, а воспитывает пусть дядя. Милая моя, ничего у тебя не выйдет. У меня в жизни есть другие интересы, кроме пеленок. А твоя внучка? Она прежде всего твоя дочка. Я тебя растила без бабушки. Вырастила. На свою голову. Ну что ж, ладно. В конце концов, не всем же быть кандидатами наук. Детей, моя дорогая, заводят тогда, когда прочно стоят на ногах и не рассчитывают на чужую помощь. Так, во всяком случае, считали в наше время. У меня свои представления о семье. А зачем тебе тогда я? Как рабочая сила, я старовата для этого. Меняй квартиру и живи со своим мужем, со своими представлениями. Я палец о палец не ударю. Разгневанная Галина Аркадьевна, оказавшись на улице, в первом же киоске «Союз печати» покупает справочник по обмену жилплощади. И, проглядев его, находит подходящий вариант обмена. Но далеко, Тропарёво. Не каждый таксист повезет в такую даль. Наконец ей удается поймать попутную скорую помощь. Мелькают улицы, и вот уже новостройки Тропарёва. Один красавец-квартал за другим. Приехали.